Последовал еще один, на этот раз где-то вдвое более мощный залп ледяной магии. Скорость ледяных пик была куда ниже, чем у пуль, увернуться было несложно. Но маг одновременно запускал по несколько штук, к тому же я еще в прошлый раз заметил, что атаки этой магии покрывают места попадания ледяной коркой. Насколько это будет опасно для меня, я не знал, а потому решил пока что не проверять, тем более что была еще первая эволюция. К счастью, тварь, довольно быстрая по человеческим меркам даже несмотря на свои габариты, для меня двигалась подобно черепахе. Оббежать ее по дуге не представляло никакого труда, и вся защита для мага, почти идеальная против простых воинов, превращалась просто в шутку. Несколькими перебежками я очутился у первой эволюции за спиной и, вдавив ноги в землю, произвел настолько сильный удар, насколько только был способен. Пальцы при этом не сжал в кулак, а оставил выпрямленными, чтобы пронзающая способность была максимальной, будто по бетонной стене врезал. Руку до самого плеча пронзила острая боль, нежные подушечки пальцев явно не были приспособлены для таких ударов. Однако цели своей я все-таки добился. Броня первой эволюции разошлась в стороны, обнажив неожиданно мягкую желеобразную плоть, и сердце, расположенное в районе левой почки, лопнуло. У этой первой эволюции сердца было три, так что треть дела, считай, была сделана. И, как и всегда, после разрушения сердца тварь на секунду подвисла, давая мне возможность отступить. Однако, когда я попытался выдернуть руку, то понял, что мое запястье оказалось сжато ее броней, будто тисками, а внутренности между тем защекотал радар магии. Повернув голову на мага, я успел увидеть его ехидное выражение, а затем в меня полетело сразу 7 ледяных пик. Чертыхнувшись, я попытался извернуться так, чтобы избежать максимального количества снарядов, и выставил свободную левую руку, закрывая голову и грудь. 4 пики в итоге пролетели мимо, одна угодила ровно в перчатку, заставив меня ощутить, каково приходится человеку, сжавшему мокрой рукой железяку на суровом морозе. Однако это было меньше из моих проблем. 2 других пики угодили в левое бедро и плечо, и вот это уже было по-настоящему больно и холодно. К счастью, пики были довольно хрупкими, и именно ран особых не нанесли. Но распространившийся по телу дикий мороз и почти полная невозможность пошевелить поврежденными конечностями все равно был огромной проблемой. А маг между тем, похоже, уже начал готовить новый залп. Вот только хрена с два я был согласен подохнуть после всего, что мне уже удалось преодолеть. Чувствуя, как рвутся замороженные мышцы в плече, я размахнулся и вонзил левую руку в ту же рану и, рванув в разные стороны, расширил дыру и выдернул оба кулака из тела первой эволюции. После чего, зашипев от боли, ушел в бок, огибая первую эволюцию так, чтобы она оказалась между мной и магом, а затем, ощущая, как на этот раз мышцы рвутся уже в ноге, подскочил, атакуя тварь под мышку, целясь в следующее сердце. Ей это определенно не понравилось. Но так как из-за брони первая эволюция была довольно неповоротливой и негибкой, единственное, что она смогла сделать, это с силой прижать руку к телу, намереваясь, видимо, раздавить меня в импровизированных тисках. Но для меня это, наоборот, стало помощью. Добраться до сердца сразу не удалось, а мои ноги уже болтались над землей и опоры не было, так что я намеренно позволил себя прижать, после чего, обхватив левой рукой лапу первой эволюции, подтянулся чуть выше, обхватывая пальцами правое сердце. Выдернув руку из раны я, даже уже не заботясь о плоти и крови твари, отправил все содержимое ладони в рот и раскусил упругий шарик, ощутив, как по телу распространяется жар силы. Плечу и ноге тут же стало получше. Хотя окончательно обморожение не прошло, я по крайней мере теперь мог нормально ими двигать, не боясь повредить ткани. Первая эволюция вновь на секунду впала в ступор, ее лапа расслабилась и я смог вывернуться и приземлиться. После чего, уже не став тратить время на тварь, оббежал ее и бросился на мага. Еще один залп не заставил себя долго ждать, и из-за ноги мне не хватило маневренности, чтобы уклониться от всех пик, и в меня попали 2. Но на этот раз, так как свободны были обе руки, я смог заблокировать обе. Левая рука, тоже не до конца исцеленная после предыдущего попадания, потеряла всякую чувствительность. Вероятно, под сталью перчатки мои пальцы сейчас находились в ужасном состоянии. Однако правая, хотя и закоченела, все-таки была еще вполне подвижна. И этого мне вполне хватило, чтобы, налетев на мага и повалив его на землю, вонзить пальцы ему между ребрами. А когда моя кисть полностью скрылась в груди имперца, Я разжал пальцы и, пропихнув их еще на десяток сантиметров, схватил заходящееся в безумном галопе сердце. Эта идея пришла мне, пока я пил кровь с Линта. Если мана находилась в крови, а кровь перекачивалась сердцем, то не будет ли в этом самом сердце средоточие этой самой маны? И свои теории я старался проверять при первой же возможности. Выдернув руку вместе со сжатым в ней сердцем, ощутив, как затихает биение человеческого моторчика и почувствовав острый и резкий запах крови, начавший стекать по моему предплечью, я впился зубами в плотный, чуть хрустящий ливер. Теория подтвердилась где-то наполовину. Судя по отчетливому пощипыванию, охватившему рот и горло, куда более сильному, чем от простого питья крови, в сердце маны и правда было немало. Однако по моим ощущениям оно совершенно точно не было каким-то концентрированным хранилищем энергии. К тому же после пятого укуса концентрация маны в сердце начала быстро падать. В итоге такой способ поглощения маны был выгоден только скоростью. Так точно было быстрее, чем цедить кровь из артерии. Отбросив бесполезный огрызок и утерев рукавом рот, я встал и, развернувшись, встретил уже почти схватившую меня первую эволюцию. Без мага в роли поддержки медленная и потерявшая уже два сердца из трех тварь перестала представлять какую-либо угрозу. Через полминуты все было кончено, и я, закинув в рот очередной упругий шарик, уже начал было осматриваться по сторонам, размышляя, куда бы отправиться дальше, чтобы найти еще проблем на свою голову. Но в следующую секунду я вдруг ощутил, как все тело будто сковала некая невидимая сила. Я не оказался полностью обездвижен, но словно нырнул в воду. Каждое движение давалось с огромным трудом. А еще через мгновение мое чутье на червей зафиксировало приближение сразу двух первых эволюций вместе с чем-то до сих пор невиданным, вызывавшим во мне какое-то инстинктивное отторжение и явно очень опасным. Похоже, на этот раз проблемы решили найти меня сами. Глава 12. Ты иномирец. Раздался расслабленный голос. В следующую секунду из тумана вышел среднего роста мужчина лет 50 на вид, с короткой аккуратной бородой, собранными в конский хвост почти полностью седыми волосами и в красивом, даже на вид очень качественном, стальном доспехе. На его лице, испещренном множеством морщин, отражалось искреннее любопытство. Через полсекунды по бокам от него появились две первых эволюции. Они были почти одинаковыми, будто близнецы, различие было только в том, что у одной изменена была левая половина тела, а у другой – правая. Их словно была пришили от какого-то мутанта. Толстые вьющиеся под очень темной кожей мышцы, какие-то болезненные выросты, раздутая будто у утопленника плоть. При этом другие половины у них были почти человеческими, даже ногти на руках и ногах не превратились в когти. И, судя по всему, эти ребята были максимально контролируемы, потому что даже шагали синхронно, сильно прихрамывая на более короткие человеческие ноги. «Кто спрашивает?» – переспросил я, пытаясь понять, как избавиться от странной сковывающей силы. «Я, младший паладин церкви Великого Полема, преподобный отец Стион», ничуть не возмутившись, ответил мужчина, «спрашиваю еще раз, ты иномирец? Что если так, поразительно?» Вдруг воскликнул преподобный с каким-то нездоровым энтузиазмом. «Иномирец, выживший и сумевший идеально адаптироваться к червю. Что ты сделал? Съел плоть червя до того, как энергия пространственного шторма в тебе успокоилась?» «Правильно, невероятно. Не думал, что такое возможно, хотя и слышал об экспериментах в этом направлении. Слушать его бред о том, что имперцы пытались создать кого-то вроде меня искусственно, мне было не слишком интересно. Какое мне до того было дело? Сейчас меня интересовал только я сам, и то, как выбраться из этой ситуации. И к преподобному ублюдку у меня были куда более актуальные вопросы. Ты делаешь это со мной, контролирую твое тело? Да, этой силой, дарованной нам великим полимом, обладают все его слуги. Он явно был из любителей поболтать, однако, надо сказать, что ты неплохо сопротивляешься. Твой разум остался незатронутым, ты даже двигаться можешь. Видимо то, что твой разум остался человеческим, во многом блокирует мою магию. Поразительный случай, вне всяких сомнений. Когда я доставлю тебя на базу, то наверняка получу огромную награду. Возможно, даже смогу продвинуться в ранге. Мечтай, хмыкнул я, бросаясь на имперца. Скорость моя сильно упала, но все еще была выше человеческих возможностей, так что шанс расправиться с ним какой-никакой, но был. Однако, когда до преподобной сволочи осталось всего пара метров, вода, окружавшая тело, превратилась в густое и тягучее желе, в котором даже шаг сделать было проблематично, а следом одна из первых эволюций, сделав ко мне широкий шаг, со всей силой ударила меня перекоченной мутировавшей лапой в живот. Я отлетел прочь на несколько метров, чувствуя, как дрожат все внутренности. Ничего, кажется, не было порвано, но со съеденным мясом и выпитой кровью пришлось распрощаться. Поднявшись после удара на четвереньки, я, ощущая в горле отвратительный привкус желчи, выблевал себе на руки темное черное содержимое желудка. Похвальный бойцовский дух, рассмеялся имперец, но это бесполезно. Если бы твои сила и скорость были дарованы каким-то другим богом, это, возможно, и смогло бы сработать. Но твоя сила – это благословение великого Полема. Неужели ты думаешь, что против меня, его преданного слуги, у тебя есть шанс? Ничего, когда ты поймешь его величие, то перестанешь даже думать о восстании. Сжав кулаки, я встал и принял боевую стойку. Я понимал, что он прав. Все мое естество, то самое чутье, появившееся в инкубаторе, каждый скованный невидимыми цепями мускул, все вопило о том, что сопротивление бесполезно. Однако сдаваться я отказывался, сама мысль об этом была противна мне, и мозг, не собиравшийся сдаваться на милость преподобной твари, продолжал лихорадочно прокручивать в голове все, даже самые безумные идеи того, как мне выпутаться из этой ситуации. Пока пара первых эволюций неторопливо надвигались на меня, чтобы схватить и утащить прочь, я продолжал думать. И даже когда они, все так же синхронно, протянули ко мне свои раздутые лапы, я не обратил на это никакого внимания. Все равно без правильного ответа на заданный мне происходящим дерьмом вопрос любые попытки вырваться были бы пресечены имперцем. Поглотители, паладин Полема, черви, контроль, магия, боги, благословение богов, мана, одаренные, кровь, пощипывание, стекающие по горлу. Может быть, это и был ответ, вот только как мне использовать то, что я даже не мог почувствовать. С другой стороны, растворенную в крови ману ведь и нельзя было ощутить никак физически. Это была сила, дарованная людям этого мира самими богами. Вряд ли у человека для ощущения подобного были какие-то органы. Возможно, нужно было просто попросить. О том, как пользовались своей магией Эллиса или Слинт, я не имел ни малейшего понятия, но в принципе это было логично. Если магию даровал бог, то у него же надо было просить разрешения на ее использование. Вот только ту ману, что я поглотил, я не получал, а забрал насильно. Просить мне было банально некого, но, с другой стороны, возможно, так было даже проще. Возможно, как истинному тирану, берущему все, что захочет силой, мне было достаточно просто приказать. Предположение было, если задуматься, довольно абсурдным. Вот только времени для придумывания какой-то иной теории у меня уже не оставалось. Чувствуя себя, честно сказать, довольно глупо, я сосредоточил все свои мысли на одном единственном желании – вырваться из магии имперца, и приказал своему телу сдвинуться с места. В первую секунду мне показалось, что я упал в обморок, настолько быстро сменилась картинка перед глазами. Но затем я осознал, что все еще нахожусь в себе и, более того, смог в последнюю секунду избежать цепких лап первых эволюций, теперь стоял в 3 метрах от ближайшей твари. Все еще пребывая в некотором шоке, я глянул на собственные ноги. Они не просто вернули себе старую скорость, на какую-то долю секунды они стали намного быстрее, чем я мог даже представить. Мое зрение размылось именно из-за того, что мои глаза не смогли нормально среагировать на эту скорость. И, судя по лицу преподобного ублюдка, уставившегося на меня с не меньшим удивлением во взгляде, он подобного тоже никак не ожидал. Мои губы сами по себе растянулись в кровожадную ухмылку. Этот гондон был первым встреченным мной имперцем, кто действительно имел прямое отношение к поглотителям и моему чертовому попаданству. И я собирался сполна на нем отыграться. Сорвавшись с места, я рванул прямо к имперцу. Первые эволюции бросились на перерез, и я снова почувствовал контролирующую магию, но на этот раз смог почти сразу же отменить ее, приказав своей магии работать. И на этот раз я уже не только ощутил распространяющееся по всему телу знакомое пощипывание, но и даже смог как-то почувствовать, как истощаются мои резервы маны. Вечно противостоять преподобному гондону у меня бы точно не вышло, но это мне и не требовалось. Приказав самому себе ускориться, я рванул вперед на такой скорости, что едва не споткнулся о собственные же ноги и не полетел кубарем. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы проскочить между загребущими руками первых эволюций и уже через долю секунды сжать стальные пальцы на шее имперца, ощущая, как давление контроля на меня еще усиливается. «Прикажи им остановиться», — прорычал я ему в лицо, стараясь не сдавить горло преподобного слишком сильно, «и прекрати пытаться контролировать меня, и, разумеется, не смей призывать сюда еще тварей. Если подчинишься и не будешь рыпаться, сдам тебя капитану отряда Тхалсы». У имперца на лице отразились полнейшие недоумение и паника, и судя по тому, насколько быстро первые эволюции застыли на месте, а пресс с магией пропал, этот ублюдок реально боялся сдохнуть. «Пусть атакуют друг друга и вырвут сердца», — отдал я новый приказ. В следующие несколько секунд я наблюдал поразительную картину того, как пара монстров вырывает из тел друг друга куски плоти и бросает мне. И на этот раз я определенно сорвал настоящий джекпот, потому что у обоих первых эволюций было не по три, и даже не по четыре, а по пять сердец. Если бы они были самую чуточку быстрее, а мне не удалось застать преподобного труса врасплох, моя песенка наверняка была бы спета, даже если не брать в расчет магию контроля. А так у меня под ногами теперь лежало сразу восемь сердец, каждая из которых была мощнее, чем те, что я вытащил из чешуйчатой первой эволюции. Еще два остались у умерших тварей в руках, опрокинув имперца назад так, чтобы держать его будто пакет из продуктового и сжимая горло ровно настолько, чтобы он мог большим трудом, но дышать, второй рукой по очереди достал из кучек мяса и из рук твари маленькие шарики и отправил их все в рот. Правда, на где-то шестой из восьми эффект каждого сердца стал уже мало ощутимым. Теперь даже первые эволюции не могли меня напитать. Но это все-таки было больше, чем ничего, так что съедены были все шарики до единого. А когда сердца закончились, пришел черед следующего лакомства. Впечатав преподобного спиной в землю, я, размахнувшись посильнее, ударил его по правому локтю. Сила моя сейчас уже была такова, что вместо простого перелома рука имперца вместе удара просто вмялась, будто пластилиновая, а из разрывов по бокам брызнула кровь и вылетели ошметки костей и мышц. Он попытался заорать от боли, но из сдавленного горла вырвался лишь хрип. «Серьезно думал, что я просто отпущу тебя», — прошипел я, глядя ублюдку прямо в полные паники и боли глаза. «Вы превратили меня в неведомое, жадное до силы чудище. Думаешь, это чудище, выбравшись из клетки, не захочет сожрать вас?» Вторым ударом я опустил пятку на колено преподобного, примерно с тем же эффектом, а затем, вернувшись к руке, крепко схватил ублюдка за сведенную болезненной судорогой кисть и рванул в сторону, к чертям отрывая предплечье от плеча. Глаза имперца начали закатываться, но позволять ему скрыться в забытье болевого шока я не собирался. Перехватив вырванную руку за запястье, я вонзил торчащие из мяса острые кости твари прямо в пах. На этот раз сдавленный вой боли прорвался даже сквозь сжатое горло. «Я мог бы подарить тебе почти безболезненную, быструю смерть. Я уже поднаторел в этом. Но ты, мудак, должен четко уяснить перед смертью. Я, не ваши тупые поглотители, желающие лишь схватить жертву и впиться зубами ей в горло. Я буду терзать вас так долго, как только смогу. Я буду наслаждаться вашими мучениями, а потом сожру ваши сердца и заберу благословение вашего хваленого бога себе». Провернув кусок руки в ране, я вогнал кость поглубже, так, чтобы она держалась даже без моего участия, ощутив прошедшую по всему телу преподобного судорогу боли. Затем, пробив уже раз опробованным движением ему грудь рукой, и вытащил, уже сжимающую истекающей кровью кусок ливера. И, наконец, глядя в полные уже даже не паники, а самого настоящего ужаса глаза младшего паладина церкви Великого Полема, преподобного отца Стиона, впился зубами в его сердце. Маны в нем было куда больше, чем в убитом до того ледяном маге. Однако куда больший кайф принес мне именно страх в его затухающих глазах. Пожалуй, это чувство тоже войдет в список моих личных наркотиков. Получив из сердца максимум маны и поднявшись от тела, я осмотрелся по сторонам. Слева, чуть выше по склону, громыхали выстрелы и слышались взрыкивания поглотителей, там продолжал рваться через войска имперцев отряд Эллисы. А вот впереди, ниже по склону, все было тихо. Если там и были противники, пробиться сквозь них мне теперь не составит большого труда. Если я собирался уходить один, сейчас была наилучшая возможность. Однако, опустив взгляд на искаженное мукой лицо преподобного, я покачал головой. Мне невероятно повезло выбраться из-под его контроля. Шансы на то, Что придуманный на основе простых домыслов метод сработает, я даже не мог представить, насколько они были малы. Я слишком мало знал об этом мире, и Эллиса пока что была лучшей возможностью узнать больше. Но врываться в толпу и начать убивать направо и налево все-таки не стоило. Пока что о моих силах из отряда Эллисы знали только она сама и ее помощники. Простые бойцы, хоть наверняка заметили, что ко мне относятся по-особенному, и что я действую далеко не так, как стоило бы ожидать от обычного человека, ничего конкретного не видели, и лучше бы так и оставалось. А значит, показываться им на глаза и было не лучшим решением. К счастью, помочь отряду успешно прорваться сквозь ряды имперцев можно было и другими способами. Следующие минут 10 я занимался тем, что носился вокруг постепенно редеющей прорывной группой, под прикрытием тумана приканчивал бойцов империи. Сейчас мои силы уже значительно превышали возможности того же Нокса, так что рядовые воины и обычные поглотители уже не представляли вообще никакой угрозы. Первые эволюции, особенно с учетом очень разных внешностей и стилей боя, могли доставить определенные проблемы, но все равно они уже были почти не опасны, если я сохранял бдительность. Больше всего времени отнимали одаренные, но не потому, что расправляться с ними было тяжко. Налетая из тумана на огромной скорости и вырубая физически вполне обычных магов, я даже не потел. Однако питье крови или поедание сердец уже занимало как минимум полминуты, а то и больше, отсюда и долгая возня. Однако, вне зависимости ни от чего, с каждой смертью имперского воина давление на отряд Эллисы становилось меньше и продвигаться вперед им становилось проще. Да и сами имперцы, все-таки осознавшие, что их методично устраняет некий невидимый диверсант, в какой-то момент прекратили активно препятствовать прорывной группе. В итоге, где-то минут через 15 после смерти преподобного отряд, уменьшившийся с 90 человек до всего лишь 23, успешно оставил позади последних имперцев и ускоренным шагом двинулся вниз по склону. А вскоре окутывавший группу туман начал быстро растворяться, и минуты за полторы последняя дымка испарилась в ничто. У меня были мысли остаться и добить оставшихся имперцев, но, несмотря на нечеловеческую силу и пожранные в больших количествах сердца и ману, подобный темп боя меня изрядно вымотал. Мышцы уже начинало сковывать, во всем теле ощущалась тяжесть, пальцы отказывались нормально сжиматься в кулаки. Шансы на то, что я просто свалюсь посреди имперского лагеря, не успев добить всех, были очень велики. А потому я все-таки решил, что на сегодня с меня хватит. Догнав отряд и проигнорировав порцию недовольных взглядов в контексте «Где тебя носило, пока мы тут умирали?», я растолкал толпу и подошел к Эллисе. Девушка, продержавшая свой туман где-то минут на 20 дольше, чем предполагала изначально, была белой как мел, ее лоб был покрыт крупными каплями пота, она едва могла стоять, опираясь на руку Эрика. Однако она была жива и, кажется, даже особо не пострадала, и это было главным. Выжил также и Накс, правда, его изрядно потрепало. Правую руку погрызли поглотители, на животе расплывалось кровавое пятно от выстрела, а левая нога волочилась после удара боевого топора. А вот Афалия и еще один маг отряда погибли. Ну и хорошо, меньше будет людей, знающих обо мне. Убедившись, что с Эллисой все в порядке и мои старания не пропали зря, я уже собирался развернуться и выйти из небольшой толпы бойцов. Но тут вдруг со спины раздался слабый голос девушки. «Тим, я обернулся. Мы можем поговорить наедине, а подождать это не может? Мне бы не хотелось оттягивать этот разговор». «Ладно», — кивнул я, после чего подошел и, обхватив девушку за талию, поднял ее и повел в сторонку. «Что хотела?» — спросил я, когда от отряда, продолжившего спуск по склону, мы отошли уже метров на 15. «Хотела спросить», — она запнулась, но потом подняла на меня полный странной решимости взгляд. «Ты не хотел бы взять меня в жены?» Глава 13. «Интересные новости», — хмыкнул я. «И на кой это мне черт? Это будет взаимовыгодное сотрудничество», — произнесла Эллиса, как-то разочарованно хмыкнув. Похоже, моя реакция ее расстроила. Для брак, ну или по крайней мере заявление о браке, это единственный способ легализоваться в этом мире так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. И от тебя мне понадобится лишь небольшая помощь, например, в таких вот военных операциях. Ты ведь и сам в этом заинтересован, правда? Возможно, — осторожно ответил я, пока в голове стремительно крутились шестеренки. Расскажи-ка о других вариантах стать полноправной частью этого мира. Ну, для иномерцев есть только 4 пути получить легальный статус, по крайней мере в Тхалсе. Первый – быть героем, но с этим тебе уже не повезло. Второй – придуманный как раз для жертв инкубаторов, подать заявку на гражданство в правительство. Но это довольно дорого, очень долго, ты должен минимум 5 лет проработать на какой-либо работе с официальным статусом, владеть языком без амулета переводчика, а также пройти всестороннее медицинское обследование. В моем случае это не вариант, понимающе кивнул я. Да, третий путь – внести какой-либо вклад в этот мир. К примеру, получить гражданство можно за предоставление чертежей ранее невиданных изобретений или за написание серьезного труда, способного подвинуть вперед науку Тхалсы. Я, конечно, не знаю, может быть ты. Понятно, я и тут в пролете, перебил я девушку. Хотя глупцом я себя точно не считал, но и гением даже близко не был, все свободное время посвящая либо не слишком полезному досугу, либо тренировкам. И если попаданцев в этом мире подчас спасали из инкубаторов тысячами, то вряд ли мои поверхностные знания в какой-нибудь физике или биологии будут тут хоть кому-то полезны. Как я и думала, тихо произнесла Эллиса. Похоже, хоть так отыграться на мне она все-таки не удержалась. Ну, как угодно, на такие комментарии я уж точно не триггерился. И четвертый вариант – брак, да. Если иномерец женится или выходит замуж за жителя Тхалсы, то ему автоматически предоставляется частичное гражданство. Это не то же самое, что полноценное, но для тебя разница вряд ли будет иметь значение. Это запрет на доступ к национальным голосованиям, на единоличную покупку крупной недвижимости, на ведение бизнеса, на выезд из страны без супруга и прочее подобное. Понятно. А без гражданства в принципе на что я буду способен? Ни на что, фактически, вздохнула девушка. Правительство обеспечивает иномерцев снабжением, относя их к категории беженцев, но оно минимально, а без официальной работы ты даже нормальный ночлег для себя не найдешь. Я недовольно нахмурился. Хочешь сказать, что ты не захочешь помочь парню, благодаря которому смогла выжить и выбраться из этого дерьма? Ты ведь баронесса. Наверняка у тебя и дом баронский имеется, с кучей комнат, как положено. Кто мне помешает? Если ты пригласишь меня остановиться в одной из них, и в походы с тобой я наверняка смогу ходить спокойно даже без статуса мужа. У вас ведь вроде как война, кому не будет наплевать на одного единственного иномерца. Это, конечно, правда, я ощутил, как ускорилось биение ее сердца и начало сбиваться дыхание. Но тебя в любой момент могут остановить на улице стражники и, не обнаружив документов, отправить за решетку. Ты не сможешь покупать ничего кроме еды и средств первой необходимости, не сможешь даже из района в район переходить. Прекрати юлить, прошипел я, свободной рукой хватая Эллису за горло. По всему телу прошлась слабая волна электричества, похоже, девушка попыталась оказать сопротивление. Но сейчас она была крайне истощена, а я, силен как никогда, так что ощущение было не неприятнее щекотки. Я не верю в благотворительность. Что тебе в действительности от меня надо? Говори, иначе я вернусь к нашим незавершенным обидам из-за пыток. Не думай, что я забыл об этом. Хорошо, я скажу. Сиплым из-за сдавленного горла голосом произнесла Эллиса. Я разжал пальцы. Слушаю. Расклад для Эллисы и всего рода Тизин, как оказалось, был даже хуже, чем я мог изначально подумать. Кланы в этом мире брали свое начало от богов, и боги во многом влияли на политику своих кланов. К примеру, если двое давно враждовавших богов по какой-то причине мирились, то и их кланам, несмотря на оставшиеся разногласия, приходилось сжать зубы и стать друзьями. Однако, так как сила богов напрямую зависела от их последователей, этот принцип иногда работал и в обратную сторону. Если двум кланам было крайне выгодно заключить союз, то их боги, даже если не особо горели желанием, могли согласиться и между собой установить дружеские отношения. Так что даже в мире богов боги решали далеко не все. Клан Тизин, чрезвычайно ослабевший после смерти отца Эллисы, остро нуждался в поддержке. Бог Тизин, когда-то крайне могущественный и потому имевший среди других богов немало соперников и конкурентов, резко потерял в силе. И на него, а следовательно и на клан, все сильнее и сильнее начали давить раньше не смевшие поднять головы ненавистники. Если бы не удалось что-то предпринять, то еще через несколько лет клан мог лишиться даже баронского статуса, а после вконец ослабевшего Тизина в буквальном смысле растерзали бы враги, что стало бы концом и для клана. Возможности исправить положение было немного. Самой простой и очевидной был договорной брак, и уже даже был найден подходящий вариант. Эллиса могла выйти замуж за наследника маркизского рода Вирга, клан Тизин стал бы вассальным кланом, и Вирга помогли бы удержать недоброжелателей за порогом. Кстати, убитый мной второй помощник Слинд был как раз членом одной из побочных ветвей клана Вирга. Во многом поэтому он и позволял себе так общаться с Эллисой. Чувствовал за спиной силу своей семьи и младшего брата, Селора, наследника семьи и юного гения, ставшего в 21 год одаренным третьей ступени, что бы это ни значило. Прерывать разговорившуюся Эллису на этом моменте я не стал, потом еще успею спросить. Именно за Селора должны были выдать Эллису. И после того, как она вернется с этой миссии, потеряв 80% бойцов, и на нее посыплются обвинения в некомпетентности, этот брак, по сути, станет уже неизбежным. Проблема была в том, что Тизин и Вирга были давними противниками. Бог рек, туманов и гроз и бог пламени земных недр даже по своим стихиям были противоположностями, а в прошлом между ними что-то там случилось, из-за чего парочка стала в буквальном смысле как огонь и вода. И если клан Тизин станет вассалом клана Вирга, то несложно будет предсказать судьбу первого. Так что меня Эллиса хотела использовать в качестве буфера, продемонстрировать Вирга и воспользоваться временем, которое появится, пока огненные ребята будут со мной разбираться, чтобы попытаться как-то иначе выправить положение своего клана. И сказать, что мне такая идея не понравилась, значит ничего не сказать. Как только намек на этот исход был мной пойман, моя рука вернулась на горло Эллисы, и на этот раз позволять ей дышать я не собирался. «Ты серьезно рассчитывала на то, что я просто куплюсь на это и соглашусь стать козлом отпущения за какое-то там гражданство? Если так, то ты куда тупее, чем я изначально думал, и оставлять вас, знающих обо мне и о моих силах, в живых нет никакого смысла. У тебя есть последний шанс оправдаться, либо я прикончу сначала тебя, а потом весь остаток твоего отряда». Поняла меня, ее лицо без доступа к голове крови стало уже мертвенно-бледным. Но до потери сознания было еще далеко и, когда я разжал пальцы, девушка торопливо закивала. «Хорошо, я поняла», — наконец произнесла она, откашлившись и отдышавшись. «Я хочу только спросить, ты ведь стал кем-то вроде поглотителя? Не сравнивай меня с этими тварями», — недовольно рыкнул я, «но в целом да, и ты теперь можешь поглощать силу других существ? Поэтому ты смог одолеть Нокса и убить столько имперцев, что они даже позволили нам пройти. Да, и Ману поглощать можешь, я чувствую ее в тебе сейчас, пусть и очень слабо, хотя раньше ее не было. Да, и это был последний вопрос, мне надоело отвечать. Больше и не надо», — замотала она головой. «Прости, что попыталась обмануть. Положение мое и моего клана действительно критическое, и я должна была испробовать все варианты, но я понимаю твой гнев. Но что, если я скажу тебе, что в клане Вирга по приблизительным оценкам состоит около 2000 благословленных, больше сотни одаренных первой ступени, около 30, второй, 5 или 6, третий, а еще около года назад они смогли привлечь в свои ряды героя? Хитрое выражение ее лица нельзя было истолковать иначе, кроме как предложение сожрать всех названных, и моя ярость начала постепенно утихать. Скажу, что я не имею никакого представления о том, что это все значит. «Это, на самом деле, довольно просто», — тут же ответила Эллиса. «Богам могли поклоняться сотни тысяч людей, даже сотни миллионов, как это было с богом войны Полимом. И на то, чтобы наделить всех магией, сил не хватило бы ни у одной высшей сущности. Потому обычные верующие получали от богов что-то лишь в обмен на какие-то жертвы. На уровень выше, если можно было так выразиться, находились благословленные. Они не могли использовать магию, как Эллиса или Слинд, но мана бога пропитывала их тела и наделяла определенными нечеловеческими способностями. К примеру, благословленные семьи Тизин могли очень долго находиться под водой, обладали очень острым зрением, способным видеть сквозь тьму и туман, а также имели куда лучшие, чем обычные люди, реакцию и рефлексы. Еще выше находились одаренные, получившие от бога частичку его собственной силы, собственно, магию. Ступени были отражением того, насколько умело одаренный мог управлять магией бога, и продвижение по этим ступеням уже было исключительно на совести мага, боги тут не особо могли помочь. Сколько именно существовало ступеней, Эллиса не знала, но у нее самой была вторая, ее отца, прежде чем он отправился на войну и погиб, была четвертая ступень, а сильнейший одаренный Тхалсы имел пятую. Герои, правильные попаданцы из других миров, из этой системы сильно выбивались. Они, как и обычные одаренные, получали свою магию от богов, но использовали ее с помощью не божественной маны, а той энергии пространственного перемещения, что осталось в их телах после попаданства. При этом из-за некоторой нестабильности технологии межпространственного перемещения, этой энергии у разных героев могло быть очень разное количество. Так что один герой мог равняться лишь одаренному второй ступени, а другой – одаренному пятой, шестой или вообще неизвестно какой. По словам Эллисы, все маги, кого я до сих пор убил, были в большинстве своем одаренными первой ступени. Про себя я добавил, что, судя по количеству маны в сердце, преподобный ублюдок скорее всего был одаренным второй ступени. Но, так или иначе, в клане Вирга было куда больше одаренных, чем я до сих пор видел, а значит и маны для пожирания было навалом. Перспектива сожрать целый аристократический род, превратив его в свою силу, была невероятно заманчивой. Пока что у меня не получилось использовать пожранную ману на что-либо кроме мгновенного ускорения. Но, возможно, когда я увеличу свои запасы, смогу отдавать своей мане и какие-нибудь другие приказы. Оставался только один вопрос. А ты мне как в этом собираешься помочь? Я ведь с тем же успехом могу, к примеру, твой клан сожрать. Это должно быть даже проще. А потом займусь этими Вирга, чего добру пропадать. Думаешь, правительство Тхалсы так просто позволит уничтожить целый аристократический род, да и сами они, очевидно, будут сопротивляться. Я смогу обеспечить тебе доступ на землю Вирга. Без статуса моего мужа ты не будешь иметь никаких юридических прав, но в роли моего слуги это и не будет особо важно, а там уже сможешь разгуляться. Пока это будет в моих силах, я постараюсь заминать все смерти. Ты, похоже, этих ребят действительно ненавидишь, ухмыльнулся я. Потому смерть Слинта тебя ни капли не опечалила, если бы не они, то мой отец, возможно, был бы до сих пор жив. На лице Эллисы я, кажется, впервые увидел гнев. Так что да, они мне не слишком нравятся. И я буду только рада, если ты прикончить всех Вирга до единого. Понятно, лезть в глубины их семейных разборок я не собирался. Но, если ты говоришь, что вы с Вирга, пока что соперники, то каким образом ты собираешься провести меня на их территорию? Согласившись выйти за Солара, разумеется, девушка будто червяка увидела. Если я не смогла использовать эту карту на тебе, то хотя бы использую, чтобы тебе помочь. На этот раз мои губы растянулись уже в довольно искренней улыбке. Ее желание уничтожить своего врага настолько сильное, что ради него она была готова абсолютно на все, даже под этого самого врага лечь, мне определенно импонировало. «Ладно, на такую сделку я готов пойти», – произнес я после некоторых раздумий. «Но запомни две вещи. Первое, если ты снова мне соврешь, хоть в самой малости, или тем более посмеешь нарушить условия нашего соглашения, я прикончу тебя уже без всяких разговоров, и плевать, какими последствиями для меня это обернется. И второе, несмотря на то, что я согласился работать с тобой, мы не друзья. Я выполню свою часть сделки, ты выполнишь свою. И на этом все. Поняла? Да. Хорошо. А теперь пошли, надо догнать твой отряд». Спустя двое суток марш-броска, Эллиса хотела оказаться от имперских войск как можно дальше и как можно быстрее, мы добрались до ближайшего опорного пункта на территории Тхалсы. Большое военное поселение на несколько тысяч человек, расположенное на вершине пологого холма, мгновенно поглотило отряд из 21 человека. Рой умерла вскоре после боя от полученных ран, и пока девушка отправилась к начальству доложить о результатах операции, я с успевшим поправиться Наксом отправились за покупками. Первый помощник Эллисы принадлежал к клану Франк, одному из немногих, оставшихся верными Тизинам после их падения, и, как своему самому преданному слуге и союзнику, Эллиса поведала ему о нашей задумке по внедрению, а после уничтожению Вирга. Изначально я был против того, чтобы посвящать кого-либо постороннего в план. Однако девушка резонно заявила, что мне в любом случае, даже если я выступлю в роли простого слуги, нужна была легенда. Тем более, что скрывать свою силу долго я вряд ли смогу, да и вряд ли захочу, и у Вирга могут появиться вопросы. Накс, а вернее его клан, идеально подходил для маскировки. Франк, могучий лесной великан, был богом силы, и использование его имени в качестве прикрытия для моих сверхчеловеческих способностей было крайне удобным. Так что я мог представиться просто очень одаренным отпрыском семьи Франк. К тому же это снимало возможные вопросы по поводу моей с Эллисой связи. Как члена вассальной семьи она, разумеется, могла сделать меня своим слугой, в этом мире подобное было очень распространенной практикой. Так что, чтобы более-менее соответствовать образу, за время нашего марша Накс успел немного рассказать мне о своей семье, чтобы я не посыпался на расспросах. А теперь мы собирались прикупить мне кое-какую одежду. Хотя от своих кет и джинсов я уже избавился, простые солдатские штаны, сапоги и рубаха не слишком подходили для члена клана бога и слуги баронессы. Не сказать, чтобы мне все это нравилось, но я также не был настолько отбитым, чтобы не понимать. Иногда для достижения своих целей нужно было немного потерпеть. Так что на 2 часа, которые пришлось потратить на снятие у портного мерок и заказ 3 комплектов какой-то там форменной одежды, я смотрел философски, как на вклад в будущее пиршество. Эллиса вернулась еще через час. По ее словам, все прошло лучше, чем она думала, ведь изначальную миссию, зачистку инкубатора, они все-таки выполнили. Так что трибунал ей все-таки не грозил. Но потерю почти всего отряда девушки не простили. С должности она была снята, понижена в звании и отправлена прочь с фронта. И это еще свое дело сыграл титул баронессы. Кого другого на ее месте могли и вновь в бой отправить. Накс с ней отправиться не мог, он должен был продолжить служить, как и остаток отряда, который должны были раскидать по другим подразделениям. В результате еще через 3 дня военный городок мы покинули втроем. Я, Эллиса и Эрик. Изначально я думал, что к моей персоне появятся определенные вопросы. Но Эллиса просто умолчала, что они спасли человека из инкубатора. Солдаты, успевшие осознать, кому были обязаны спасение, держали рты на замке. А военной машине на незарегистрированного в ней человека было совершенно наплевать. Таким вот даже немного разочаровывающим образом закончился первый эпизод моих приключений в этом мире. Однако второй, которого пришлось ждать почти неделю пути от фронта до столицы Тхалсы, обещал быть не менее захватывающим. К тому же начался он с самого настоящего фаер-шоу, когда в карету, на которой мы с Эллисой и Эриком подъезжали к ее поместью, врезался огромный, почти 2-метрового диаметра огненный шар. «Эллиса, мелкая сучка, где мой сын?» Раздался секундой позже разъяренный рев. Похоже, проблемы просто не могли от меня отстать. Глава 14. Карета, снесенная с места, полетела кувырком, и мы внутри нее, тоже. Оттолкнувшись от сиденья, я схватил Эрика, едва не врезавшегося затылком в крючок для одежды на боковой стенке, и, выбив дверь, выскочил наружу, кубарем покатившись в сторону. За 10 дней путешествия я успел получше узнать и Эллису, и ее младшего брата. Паренек был хорошим, добрый, отзывчивый, старательный и очень любящий сестру, и ему было всего 15. Позволить ему просто так умереть было бы как-то совсем уж несправедливо. А насчет девушки я вообще не волновался. После прорыва сквозь ряды имперцев я с легкостью мог ее прикончить из-за истощения маны, но это не значило, что юная баронесса была слабой. В дороге мы провели несколько спаррингов, и победить мне удавалось, лишь сократив дистанцию быстрее, чем она использует свою магию. Если же я не успевал и Эллису окутывала сеть молний, то пробиться к ней и нанести хотя бы один удар становилось решительно невозможно. Одаренные второй ступени очень сильно отличались от первой. Теперь я понимал, что в самом начале, когда я прижал ее и начал допрос, Эллиса могла бы с легкостью меня обезвредить и даже убить. Не скажу, что это осознание было комфортным. Но к тому, что в мире существовали люди сильнее меня, я относился совершенно спокойно. Тем более, что в спаррингах я ни разу не использовал свою магию ускорения. И мои ожидания по поводу Эллисы действительно оправдались. Несколько раз прокатившись по земле, продолжая прижимать к себе Эрика и закрывая его голову рукой, я успел заметить, как карету окутывают сияющие молнии, а затем, выбив другую дверь, в воздух поднялась окруженная искрами фигура. Я могу воспринимать это как нападение клана Вирга на клан Тизин. Полным холодной ярости голосом произнесла Эллиса, плавно опускаясь на мостовую. «Можешь воспринимать как хочешь», — рявкнул стоявший чуть в сторонке мужчина, почти точная копия Слинта, разве что состаренная лет на 25, окруженный троицей воинов в изукрашенной броне. «Я получу от тебя объяснение о том, что произошло с моим сыном, чего бы мне это ни стоило. Второй помощник Слинт Вирга погиб при исполнении, вам уже должно было прийти письмо из военного штаба. Тело забрать не удалось. Чушь, ты прикончила моего сына, потому что боялась, что он расскажет правду о твоем провале. О своем провале я уже доложила начальству, за что и была отправлена с фронта. Какую еще правду вы хотите услышать? Настоящую. Прорычал мужчина, после чего махнул рукой своим телохранителям. Схватите пацана. Сучка расскажет что угодно, если взять ее брата в заложники. Не смейте. Воскликнула Эллиса, атакуя троицу воинов, рванувшихся к нам с Эриком, уже поднявшимся с земли, шаровой молнией. Однако в следующую секунду шаровую молнию поглотил фаербол. Папаня Слинта ехидно улыбнулся девушке. Вот только в следующую секунду улыбка исчезла с его губ. Потому что все три бойца, судя по исходящему от их тел жару, являвшихся благословленными, разлетелись по сторонам как бумажные. Для меня сейчас подобный уровень уже даже нельзя было считать разминкой. «А ты кто такой?» – прошипел мужик, тыча в меня пальцем. «Тим Франк, к вашим услугам», – делано поклонился я. «Он, мой новый сквайр». Лица Эллисы я не видел, девушка стояла ко мне спиной, но судя по голосу сейчас настал ее черед ухмыляться. «Баронесса, с вами все в порядке. Со стороны ворот в поместье, до которого мы не доехали буквально 30 метров, бежали четверо человек». «Не совсем», — произнесла девушка, явно наслаждаясь ситуацией. «Сэр Нартл Вирга, похоже, решил, что может творить беспредел на территории Тизин, требует от меня каких-то объяснений и даже попытался взять в заложники моего брата». «Сэр», — начал один из прибывших на помощь баронессе мужчин, высокий, совершенно лысый седобородый старик в форме, очень похожий на мою собственную. «Мы понимаем, что известие о смерти сына и вызванная этим скорбь способна вынудить человека на разные безумства, но это уже переходит всякие границы. Мы обязательно сообщим об этом инциденте маркизу и потребуем объяснений». Лицо папани Слинта покраснело, он аж задрожал от переполнявшего его гнева, но, похоже, ситуация все-таки была в пользу Эллисы. «Я добьюсь своего, запомни», – прошипел он, тыча в девушку пальцем. «Эй, чего разлеглись? Вставайте, уходим. Прошу прощения у сэра», — произнес я, поднимая и демонстрируя ему покрытые кровью пальцы стальных перчаток, но ситуация была критической, я был обязан защитить брата баронессы и, вероятно, не рассчитал силу. «Сами ваши слуги не встанут, да и вряд ли встанут в принципе. Ты убил их», — взревел Нартл, формируя на ладони очередной фаербол. «Вы и правда хотите продолжить этот спор, сэр?» — спокойно произнес старик. Однако, глянув на него, Нартл как-то резко стушевался и огненный шар погас. Не произнеся больше ни слова, он развернулся и, пройдя десяток метров, сел в оперативно подкатившую карету. «Спасибо, Тим», — облегченно выдохнул Эрик. «Ни за что», — кивнул я, после чего подошел к Эллисе. «Спасибо, что спас его, но убивать было не обязательно», — вздохнула она, — «по крайней мере не сейчас. Теперь ты тоже станешь мишенью Нартла, а он та еще заноза. Потому и убил, что он меня бесил», — пожал я плечами. В голове на секунду вспыхнула мысль о том, что меньше месяца назад мысль об убийстве другого человека казалась мне если не недопустимой, то по крайней мере дикой. Вспыхнула и погасла. Все-таки Тим с земли и я были очень разными людьми. Я не стал психопатом, понимал ценность человеческой жизни и даже был готов безвозмездно защищать тех, кто мне нравился, как это только что было с Эриком. Но те, кто был мне безразличен, по отношению к кому я испытывал негативные эмоции, кто мешал мне, тем более кто пытался навредить мне, их жизни перестали иметь хоть какое-то значение. Важен был только я и окружение, которое я выбрал. Все остальные, ничего не значащий скот. «Приветствуем вас, баронесса», старик и трое его спутников тем временем приблизились и вежливо склонили головы перед Эллисой. «Мы рады, что вы добрались домой удачно, ну, почти». Мы все всемиром повернули головы на полыхающую карету. К счастью, лошади, тащившей ее, не было. Воспользовавшись научными открытиями попаданцев, местные сумели создать самоходные повозки, что-то вроде примитивных автомобилей. Водитель, сидевший снаружи на козлах, тоже успел выскочить, похоже, отделался легким испугом и теперь стоял рядом со своей каретой и, кажется, плакал. «Благодарю, Марнан», — кивнула девушка. «Прикажи прибраться здесь, а позже пошли кого-нибудь к Вирга, получить у них компенсацию за карету и самодурство Нартла. Будет исполнено». «Хорошо, совет старейшин собрался, как я просила в письме». «Не целиком, баронесса», — покачал головой Марнан. «Равил с Иулией отказались являться». «Понятно», — процедила сквозь зубы Эллиса. «Отправь за ними еще раз. Скажи, что речь пойдет о моем замужестве. Я, наконец, решила принять предложение Солара Вирга, баронесса», — воскликнул один из до сих пор молчавших спутников Марнана, крупного телосложения молодой человек на вид лет 30, с копной из сине-черных кучерявых волос на голове и расстегнутой до середины груди, как у настоящего мачо, рубашкой. «Вы не должны этого делать. Решение уже принято», — отрезала Эллиса. «Хотя Вирга я пока не сообщала, отказываться от своих слов я не стану. Но, хватит, Тиган», — оборвал кучерявого Марнан. «Не нам с тобой оспаривать выбор баронессы. Я понимаю», — вздохнув, сдулся Тиган. «Прошу прощения за свои слова, баронесса». «Ничего страшного», — кивнула Эллиса. «Пойдемте, дождемся Равилса и Улию в зале совещаний». Эрик, паренек, которого до сих пор немного потряхивало от пережитого, вздрогнул и поднял глаза на сестру. «Покажите ему поместье». «Хорошо», — кивнул Эрик, глянув на меня. Я подмигнул ему в ответ. То, как быстро и просто был исчерпан инцидент с Нарталом, показалось мне все-таки немного странным. Но, похоже, тут подобное никого не удивляло, и лезть в дела клана и разбираться в местных хитросплетениях мне было совершенно неинтересно. Так что я оставил всю скучную часть на Эллису, а сам вместе с Эриком где-то за полчаса осмотрел оказавшееся чуть меньше, чем я предполагал, поместье. Потом полтора часа потратил на тренировку, еще около часа, на отработку ударов на стальном манекене, множество которых стояло в специальном боевом зале поместья. А затем, приняв почти современный, пусть и холодный душ в раздевалке зала, захватил с собой Эрика и отправился на разведку в город. Пожирание пожиранием, и убийство убийствами. Но я был бы круглым идиотом, если бы, попав в иной мир, не уделил хотя бы вечерочек осмотру достопримечательностей. А сотни одаренных Вирга никуда от меня не денутся. И, надо сказать, Эрик оказался неплохим экскурсоводом. Показал мне главный храм Тхалсы, богини рассвета, королевский дворец, пусть и из-за высоких стен, арку сияния, поразительной красоты архитектурное сооружение в виде перекидывающейся через несколько кварталов радуги, которой я не смог насладиться, и напоследок, музей богов, в котором были выставлены искусно выполненные в самых разных стилях статуи всех богов страны. Нашелся тут и Вирга, шестирукий лавовый великан, охваченный пламенем, и Франк, мускулистый трехглазый рогатый здоровяк в одной только набедренной повязке, и, разумеется, Тизин, длинный и изящный змей с двумя хвостами и тремя головами. Несмотря на то, что Тхалса уже 15 лет вела войну с Империей, насколько я понял, потихоньку проигрывала, по столице этого не было особо заметно. Улицы были полны народу, все лавки и магазинчики были открыты, рестораны и кафешки забиты. Ни намека на какие-то упаднические настроения. Единственное, что бросалось в глаза, множество людей в одинаковой форме, прогуливающихся в толпе и время от времени выцеплявших отдельных людей для недолгой беседы. Это были стражники, проверявшие документы. В столице королевства по закону мог находиться далеко не каждый, тем более гулять по центральным районам. Во многом именно поэтому тут и царила такая умиротворенная атмосфера. В других районах и тем более в других городах, более близких к фронту, через парочку которых мы проезжали, положение было куда более удручающим. К нам с Эриком тоже однажды прибодались, но эмблема дворянского рода, которую парнишка достал из кармашка и продемонстрировал стражникам, мигом закрыла все вопросы. Это, на самом деле, было главной причиной, почему я вообще взял Эрика с собой, ведь у самого документов не было ровным счетом никаких, а лишние стычки мне сейчас были ни к чему. Последним местом, куда мы отправились, когда небо уже начало темнеть, был ресторан. Напитавшись пищей духовной, можно было отведать и пищи физической. К сожалению, как я и думал, еда, даже приготовленная профессиональными поварами, для меня так осталась почти безвкусной. То изменение, что позволяло без проблем жрать отвратительное мясо червей, в мирной обстановке скорее мешало. Однако наслаждаться уже почти забытой атмосферой это мне не слишком помешало. До тех пор, пока мое чутье на червей, молчавшее с самого сражения у инкубатора, вдруг не взвыло благим матом, сильнее даже, чем при встрече с преподобным козлом. Резко обернувшись, едва не опрокинув стол, я уставился на улицу сквозь открытые в связи с жаркой летней погодой широкие двери. Тот, кого я ощутил, как раз проходил мимо них. На вид, совершенно обычный человек, высокий, под 1,90 м, в аккуратном костюме, с короткими волосами ежиком, гладко выбритый. Лицо было совершенно безэмоциональным, а походка немного неестественной, будто механической. Но, если не приглядываться, это все нисколько не бросалось в глаза. Тем более мало ли у какого какое выражение лица и кто как ходит. Может быть он, военный. Вот только я точно знал, кем он был. Поглотителем. И далеко не простым. В моем восприятии его тело полыхало энергией, а шариков сердец, значительно больших, чем те, что я видел раньше, в его теле находилось больше 30 штук. Это была не первая и, кажется, даже не вторая эволюция. Спокойно идущая по улице тварь была во много раз, может быть во много десятков раз сильнее меня, и когда поглотитель-мимик уже почти исчез из поля моего зрения, ограниченного косяками двери ресторана, он вдруг повернул голову и глянул на меня пустыми, будто бы стеклянными глазами. Я четко понял, он тоже меня почувствовал, но либо не счел нужным как-то реагировать, либо принял за своего, либо «заплати, мы уходим», бросил я Эрику, встав с места и на подрагивавших ногах направившись в туалет. Закрыв дверь на щеколду, я набрал ковшиком воды из ведра в раковину, тщательно умылся, а потом открыл клапан слива. Какая-то подсознательная, идущая из глубины моего естества отрыть, которую я никак не мог контролировать, начала отступать. Сжав зубы, я с силой хлопнул себя сначала по одной щеке, потом по другой. Я примерно понимал, что это за хрень со мной произошла. Примерно та же хрень, что позволило преподобному ублюдку контролировать до определенного предела мое тело. Хотя червь не захватил мое тело, его плоть изменила меня, сделала на какую-то долю поглотителем. И такая же тварь, но куда более высокого уровня, похоже, вызвала у меня какое-то инстинктивное чувство почтения низшего, высшему. Вот только даже если это был не мой страх, а части поглотителя внутри меня, это все равно дико бесило. Я никогда не избегал драки, даже когда знал, что враг сильнее и победить получится только чудом. Потому что если хотя бы раз зассать и показать врагу свою слабость, то от тебя уже не отстанут, что бы ты ни делал. Но теперь меня предало мое же тело, заставив ощутить то, что я так старательно в себе давил с 9-летнего возраста. Сука, неужели так будет и дальше, если встречу сильного поглотителя, паладина церкви Полема более высокой, чем у того хмыря, ступени, еще какого-нибудь связанного с этим гребаным богом войны черта. Я так и продолжу оказываться в слабой позиции, в дураках, под контролем, ну уж нет, не ради этого я выжил в том аду. Распахнув дверь, я нашел глазами Эрика, уже стоявшего у дверей ресторана. «Ты знаешь, где в городе можно хорошо подраться?» — спросил я, подходя. Мне нужно было выпустить пар, ощутить под пальцами чужую плоть, ударить не стенку. Кстати, ресторану придется провести серьезный ремонт туалетной кабинки, а живого и сопротивляющегося противника. «Ну, есть частные боевые школы», — задумчиво протянул Эрик, «но там занимаются в основном благословленные. Ты там раскидаешь всех в два счета, включая тренеров. А если говорить о таких боях, чтобы даже тебе хорошо подраться, на ум приходит только арена Урматы. Что это? Урмата – княжеский род, поклоняющийся богине дуэлей. И они владеют единственной во всей Тхалсе ареной, на которой допускается все, включая убийство соперника. Правительство закрывает на это глаза, так как каждый бой на арене, и тем более каждая смерть – это своего рода жертва богини Урмате, а значит с каждым боем она становится сильнее, и вместе с ней весь ее клан. Благодаря этому сейчас они стабильно удерживают вторую позицию по силе в стране после, собственно, королевской семьи. Если бы у Урматы или членов ее клана были бы мысли о власти, они без особого труда основали бы свою страну. Но эти ребята – настоящие психи, помешанные только на сражениях, и ничто другое их не интересует. Если говорить о боях, в Тхалсе не найти места лучше, но идти на их арену без подготовки – это практически самоубийство. Об этом позволь уже думать мне. Давай, показывай, где эта арена. Еще посмотрим, кто тут псих. Глава 15. До арены мы добрались минут за 15. Она также находилась в центре города и, судя по количеству народа, входящего в огромное, напоминающее римский колизей здание, и выходящего из него, пользовалась огромной популярностью. Мы с Эриком вошли вместе с толпой, однако довольно скоро парень, подозрительно хорошо ориентирующийся в местных коридорах, вывел меня из общего потока. Пройдя кругом где-то треть всей арены, мы остановились у большой арки, на которой большими буквами было написано «Урмата приветствует смельчака». За аркой находилась довольно обширная зала, в которой стояли и довольно мирно разговаривало где-то три десятка человек, многие при оружии и в доспехах. «Дальше иди один», — сказал Эрик, — «если входишь в арку, то автоматически получаешь благословение Урмата и обязан сегодня сразиться хотя бы в одном бою. Подойдешь к дальней стене, там тебя зарегистрируют. Никаких документов не нужно. Ты неплохо осведомлен о том, как тут все устроено», — ухмыльнулся я. Паренек потупил взгляд. «Не волнуйся, сестре не скажу, не стукач. Спасибо». Тут же заулыбался Эрик. «Я пойду на трибуны, буду за тебя болеть. Давай», — кивнул я, шагая в арку. Никакой божественной силы благословения я не почувствовал. Но на меня тут же повернулись почти все бойцы арены, с довольно недружелюбными выражениями на лицах. «Ой, забыл», — зашептал из-за спины Эрик. «Скажи, смельчак приветствует Урмату. Это древняя традиция. Ох, у богов, похоже, были свои заморочки. Но в данном случае лезть со своим уставом я не собирался. Смельчак приветствует Урмату». Большинство недовольных лиц тут же пропало. «Все, удачи», — крикнул Эрик, убегая по коридору. «Обойдусь», — вздохнул я, направляясь сквозь толпу к дальней стене залы, где за большим деревянным столом сидело трое регистраторов. «Приветствуем смельчака», — произнесли они синхронно, стоило мне остановиться. «Добрый вечер, вы, похоже, впервые на арене Урматы», — поинтересовался центральный регистратор, двое других, похоже, поздоровались чисто из вежливости, тут же потеряв ко мне интерес. «Да, понятно, тогда расскажу основные правила. Прежде чем принять участие в сражении на арене, вы должны выбрать псевдоним, оружие, а также категорию и уровень схватки. Вы предоставляете оружие», я оглянулся на других бойцов, вооруженных клинками, копьями, булавами и даже луками. «Да, и сражаться на арене можно только нашим оружием. Просто большинство смельчаков приносит свое оружие, чтобы мы смогли подобрать для них точно такое же без долгих объяснений. Тогда я выбираю пару стальных перчаток с лезвиями, свои я, к сожалению, оставил в поместье Эллисы, не думал, что сегодня буду драться». «Я понял. Перед боем вам предложат несколько вариантов на выбор. Псевдоним, долго я не думал, пусть будет пожиратель. Лаконично, агрессивно и цепляюще, мне нравится», — одобрительно закивал регистратор. «А доспехи вам не нужны?» «Нет», — покачал я головой. «Как угодно. Теперь категория и уровень схватки. Вы знаете, что это значит?» «Нет». «Уровень – это примерный уровень вашей силы. Соответствует ступеням силы одаренных. А как вы проверяете, правду человек сказал или нет?» «Ну, если кто-то заявит уровень выше собственного, то, как говорится, сам дурак», — пожал плечами регистратор. «А если попытается занизить, чтобы, к примеру, получить удовольствие от избиения слабых, то будет жестоко наказан. За каждым боем наблюдают члены клана Урмата и, поверьте, обманщик не сможет долго прятать свои истинные способности. Так что обманывать на арене уже очень давно никто не решается». «Понял. У меня вторая ступень». «Хорошо. Категория – это то, какие будут условия победы. Всего категории три. Кровь, плоть и смерть. Соответственно, для победы вы должны будете пустить ему кровь, либо довести его до состояния, при котором он уже не будет способен сражаться, либо, наконец, убить. Сдаться и прекратить бой на арене Урматы невозможно. А если я, к примеру, выберу категорию крови и убью противника,